Рыбьи дела. Раз в тихом бочишке под бережком чуть свет рыбешка мирная собралась на совет. В реке их щука донимала, и от зубастой им житья не стало казнить разбойницу. Казнить двух мнений нет. И щука старая, как не сильна была, все ж кверху брюхом как-то раз всплыла. Победа многих вдохновила. «Преступница нам больше не страшна», — разумная плотичка заявила. «Но в дальней заводе живет еще одна, не худо бы расправиться и с нею». «Конечно, вам, плотве, виднее», — из-под коряги молвил сытый сом. «Но, правду говоря, та щука ни при чем. Она вовек сюда не заплывала, вам до нее и дела мало». Плотичка возражать не стала, и дело кончилось на том. В зеленых берегах текут спокойно воды, вьюные пескари в них водят хороводы, и караси не залезают в грязь, зубастой хищницы отныне не боясь. Но мирные деньки не больно долго длились. Исчезло в ясный день плотичек 10 штук. Два пескаря домой без плавников явились, и пропадать уклейки стали вдруг. Рыбешкам снова не житье, а мука. Из дальней заводи переселилась щука и привела с собою двух подруг. Мне бедных рыбок жаль, зато другим наука. Не слушайте сомов, уничтожая щуку.